Глава 7. Под огнем. «Вот дерьмо!» — завопил Гир. Райану показалось, он только начал проваливаться в сон, когда весь вертолет резко перетряхнуло. Тангаж пошел вверх, потом резко вниз. Крен раскачивался из стороны в сторону. Райан тут же проснулся. Вечерело. Снаружи сверкнула пурпурная вспышка плазменного выстрела. В отсеке царила суматоха. «Воздушные охотники», — ровным голосом сообщил терминатор из кабины пилота. Гир пристегивал себя страховочным ремнем и матерился. Вэл открыла сдвижную дверцу и выглянула за борт, впуская потоки неистового ветра. Хикс пересел на место стрелка, отодвинул створку окна и придвинул закрепленный за бортом трехствольный крупнокалиберный пулемет ГАУ-19. Направив пулемет вдоль корпуса вертолета, капрал открыл огонь по преследующим их целям. Электропривод заставил вращаться треугольный блок стволов. Пулемет вспыхнул ответным огнем по противнику и громко застрочил в воздушное пространство громадными бронебойными пулями калибра 12×99, с вольфрамовым сердечником со скоростью почти 2000 выстрелов в минуту. С другого борта, схватившись за край двери одной рукой, Вэл вывесилась наружу, вытянула свободную руку в сторону преследователей, а дальше с ее костюмом произошло нечто невероятное. Он как будто перетек с одной руки на другую, выстраивая впереди себя сеточную матрицу-каркас, заполняя пробелы, нарастая вокруг кисти Вэл и дальше. Рукав ее костюма в считанные секунды превратился в четко очерченное сплюснутое оружие. Когда формирование пушки закончилось, весь костюм Вэл сверкнул сетью микросхем и выпустил из оружия серию энергетических снарядов. Райан тут же влип в иллюминатор и увидел пугающую картину. На фоне зарева далеких взрывов войны за ними летели два Т-образных воздушных охотника, посыпая их черный ястреб залпами плазменных снарядов. Громоздкие и пугающие. Их реактивные двигатели громко свистели, перекрывая звук вертолета. Красные лазерные лучи системы наведения скользили по черному ястребу, стремясь поразить преследуемую цель. Выстрелы Вэл пролетели мимо охотников, слепящей россыпью бело-голубых шаровых молний, не попав ни по одному из преследующих летательных аппаратов, потому что Т-850 уводил вертолет от вражеского обстрела. «Стабилизируй курс!» — крикнула ему Вэл. «Первостепенная задача — не допустить попадания в наш транспорт». Не отвлекаясь от управления черным ястребом, ответил Т-850. «Попадание не произойдет, если я их собью!» Тем временем раскаленные штрихи пулемета Хиггса периодически попадали по охотникам. Искры обжигали их литые полузеркальные корпуса, заставляя перестраиваться. И они стремительно приближались. «Зараза! Догоняют!» — посетовал Хиггс. «А мне что делать?» — крикнул Райан, желая как-то помочь. «Молиться!» — вцепившись в сиденье, вжал голову в плечи Гир. «Возьми мою плазменную пушку!» — предложил Хиггс. «Мощность у нее небольшая, рассчитана на пехоту Скайнет, но лучше, чем ничего». Райан понятливо кивнул, выхватил оружие Хиггса из его кобуры, пристегнул карабин страховочного ремня, свисающего с потолка к себе, открыл сдвижную дверь со своей стороны и ахнул, увидев, на какой огромной они высоте. Ветер с силой ударил в спину, чуть не сбив с ног. В задымленной вечерней дымке земля казалась черной пропастью без единого признака цивилизации. Никаких электрических огней, лишь огненное зарево, иногда вспыхивающее то тут, то там, где-то за горизонтом. Болтанка так и норовила выбросить парня из вертолета. Пока Райан был пристегнут страховочным ремнем, упасть в эту черную пропасть он не мог. В крайнем случае выпал бы и повис, а там и заполз бы обратно в отсек. Но человеческие инстинкты не обманешь. С непривычки все его нутро кричало, что он может свалиться, и это смертельно опасно на такой высоте. Райан растерялся, у него закружилась голова, дыхание сперло, ладони вспотели. В паре футов от него громыхал бешено вращающийся ствол вертолетного пулемета. Над головой рубили вертолетные лопасти. От грохота уши закладывало даже через летный шлем. Дезориентация превращала мысли в хаос. А пролетевшая мимо очередь плазмы чуть не убила Райана. Как ни странно, угроза близкой смерти тут же встряхнула его и заставила сосредоточиться. Он попытался сконцентрироваться на задаче подбить летевший левее охотник. Присел на одно колено у самого края вертолета, обхватил двумя руками пушку, получше прицелился и стал стрелять. Вэл вновь прицелилась и выстрелила из энергетической пушки своего костюма. Все мимо. Спасая вертолет от вражеского огня, терминатор мешал им как следует прицелиться. А те редкие попадания Хиггса и Райана не причиняли летательным аппаратам Скайнет существенного ущерба. «У нас нет подходящего вооружения, чтобы справиться с ними!» Почти в панике кричал Гир, единственный, кто ничего не делал. Вэл повернулась к терминатору. «Зацикли алгоритм ухода от обстрела повторяющимися маневрами!» «Возрастет риск, что алгоритм будет проанализирован охотниками», — предупредил Т-850. «Я успею!» «Хорошо, начинаю!» Терминатор повел вертолет в череду повторяющихся снижений, поворотов и наклонов с одинаковыми временными интервалами, из-за чего стрелять по преследователям стало и вправду удобнее. Но и плазменные снаряды охотников стали пролетать ближе. Вэл прицелилась и выстрелила в третий раз. Ее энергетические снаряды яркой очередью понеслись по небу. На сей раз гораздо точнее. Еще на подлете к крылу уходящего в сторону охотника стали раскалять его. Когда же шаровые молнии из пушки Вэл полностью столкнулись с корпусом охотника, они прожгли его крыло насквозь. Крыло вместе с реактивным двигателем отвалилось, плюясь расплавленным металлом цвета огня. Подбитый охотник завертелся по круговой оси, быстро теряя высоту. «Попало!» — радостно воскликнул Райан. Гир наблюдал за этой сценой, разинув рот. «Ну ладно, может быть, у нас и есть подходящее оружие», — исправился он. Второй охотник сбавил скорость, изменил курс и стал набирать высоту. Хиггс и Райан перестали стрелять. Вэл же выстрелила ему вслед. Все проследили за тем, как воздушный охотник скрывается в облаках. За ним устремились шаровые молнии из пушки Вэл. Несколько мгновений вечерние облака оставались темны. Потом сверкнули огненной вспышкой. Раздался далекий рокот взорвавшегося реактивного двигателя. Через пару секунд с неба посыпались обломки. Погоня успешно закончилась. Райан закрыл сдвижную дверь и сел на свое место. Он закрыл глаза и устало откинул голову назад, пытаясь забыть головокружительный вид, на краю которого он стоял. «Что-то тут не так», — насторожилась Вэл, оглядывая окружавший простор небес. Второй охотник прервал преследование. «Его отозвали по протоколу TCIC», — сообщил терминатор. «О, нет!» — в один голос крикнули Хиггс и Райан. «Что? Что это значит?» — забеспокоился Гир. Райан сбивчиво затарахтел. «Интегрированное ядро удаленной коммуникации. С помощью протокола TCIC машины Skynet поддерживают обмен информацией на близкой и средней дистанции. Плохо дело». «Почему?» — все еще не понимал Гир. Неожиданно небо сотряслось от громоподобного рычащего гула. Огромная Т-образная тень наплывала на облака сотни футов выше них, угрожающе нависая над черным ястребом. «Вот почему!» — мрачно вздохнул Хиггс и повернулся к терминатору. Надо сажать вертушку!» «Слишком поздно», — ответил Т-850. «Сажай!» — крикнул ему Райан. «Начинаю снижение!» Гир засуетился, выглянул в иллюминатор и заорал. «Это что за чертовщина?» Райан даже не хотел выглядывать, он знал, что произошло. «НК Икар, тяжелый перехватчик, самая крупная модель в линейке воздушных охотников», — сказал Хикс. «Оснащен 4 двигателями и толстенной броней из гиперсплава. Несет 12 ракет класса воздух-воздух, 4 бомбы фугасного типа, снаряды с воздушными минами и 2 фазовые плазменные турели». «Это он отозвал охотника», — выпалил Райан. «Нам крышка?» — догадался Гир. «Не обязательно. Вэл открыла огонь по Икару в тот момент, когда он стал спускаться, вспахивая облака широким стальным брюхом. Все шаровые молнии попали по цели. Они не прожгли корпус перехватчика насквозь, оставив лишь раскаленные выбоины». Икар ответил серией плазменных выстрелов. Они задели вертолет. В кабине замигала красная аварийная лампа, раздался сигнал тревоги. Один из двигателей захрипел, началась трясучка. Вэл выстрелила вновь. Снова попадание, и снова некритическое. Икар выпустил воздушные мины, широкую россыпь легких, свободно падающих шаров небольшого размера. Они попадали на лопасти вертолета. Раздалась серия взрывов. «Держитесь!» — скомандовал терминатор. Над фюзеляжем полыхнуло пламя. Черный ястреб потерял тягу и стремительно понесся к земле, сбивая с собой верхушки мертвых деревьев. Райан вцепился в ремни безопасности. Гир орал ругательство. Незакрепленный Хикс подлетел в воздух, ударившись головой о потолок, но шлем защитил от серьезной травмы. Вэл крепче сомкнула пальцы на раме фюзеляжа, покорежив металл вертолета своей железной хваткой, и стойко осталась стоять на прежнем месте у края открытой двери. Т-850 пытался совладать с управлением, чтобы смягчить падение. Черный ястреб сшибал с собой кроны деревьев, падая, цепляя все более плотные древесные стволы. Удары становились все жестче и опаснее. Внешний пулемет снесло, стекла брызнули фонтаном искр. Толчки от столкновений с болью прокатывались по костям. Пламя горящего двигателя разгоралось все сильнее. Крушение развернуло вертолет, смяло хвост, переломало поврежденные взрывами лопасти. Отломанные ветки залетали в салон, раздирая кожу. Потеряв инерцию движения, переворачиваясь в воздухе, вертолет с бешеной скоростью понесся прямиком к земле. Вэл перестала держаться, позволила гравитации притянуть ее в свободном падении к Райану, и над ним она зависла, вновь вцепившись в металл, защищая Коннора от несовместимых с жизнью повреждений. Столкновение тяжелым ударом перетряхнуло все внутренности. Шлем Райана ударился о стенку отсека и треснул. Хикса вынесло в открытую дверь, и он исчез в ночных сумерках. Живую плоть Т-850 проткнуло несколько толстенных ветвей. Смятый черный ястреб покатился по земле, вспахивая куски грунта, дважды перевернулся и, наконец, остановился. «Нужно уходить», — монотонно сообщил Т-850, вытягивая из грудной клетки окровавленную древесину. Терминатор выбил рукой дверцу пилота, вылез из кабины и обошел вертолет, изучая состояние пассажиров. За ним по земле тянулся кровавый след. Фюзеляж лежал на боку. Таким образом, гир как бы висел пристегнутым к потолку. Дрожащей рукой он вынул из куртки флягу и в шоке сделал несколько глотков. Райан лежал на спине, и над ним нависала Вэл. Оба, как вкопанные, смотрели друг на друга. Райан, поражаясь тому, что на Вэл не осталось ни царапины, не верящий, что и сам вроде как цел. а она обследовала его взглядом на предмет травм. Она сняла с Райана треснутый шлем и рассмотрела его голову, небрежно разворачивая рукой. И вновь ее лицо напряглось, окрашенное тенью эмоций, будто она переживала за Райана. «Да в порядке я», — проворчал он, отодвигая от себя нависающую сверху Вэл. На удивление, она оказалась гораздо легче терминаторов, даром что полиуглеродный сплав. А она поддалась и выпрыгнула из вертолета. Он расстегнул ремень безопасности, карабин страховочного ремня, схватил вещмешок со своими вещицами и полез наружу по накрененному полу, который теперь вздымался, как стенка. «Нужно уходить», — повторил терминатор, увидев, что Коннор здоров. «Отстегни гира», — приказал ему Райан, выбравшись наружу. Терминатор просунул руку в отсек, крепко схватил сиденье Рыжебородова и вытащил гира вместе с сиденьем, пока тот нервно допивал из фляги. Оказавшись на земле, он залился сиплым хохотом и воздал хвалу небесам. «Я жив! Спасибо!» Райан поискал глазами пути к отходу. Он был полностью дезориентирован. Земля под ногами не казалась ему устойчивой. Куда идти, он не знал. Огонь от пылающих двигателей освещал только место крушения. Дальше смыкался ночной мрак. Частокол мертвых деревьев таял во тьме во все стороны. В небе вспыхнул луч прожектора. Раздался свист реактивных двигателей. Тяжелый перехватчик подлетал. Т-850 вытянул из вертолета свой пулемет и зашагал к деревьям. «Икар сейчас зачистит место крушения», — поторопил терминатор. «Я им займусь», — ответила Вэл. «Где Хикс?» — вдруг спохватился Райан. «Хикс!» Откуда-то издали раздался голос капрала. «Я здесь!» Счастливчик Хикс размахивал руками в темноте. Он болтался в 10 футах от земли, как Райану сначала показалось, нанизанный на ветку. Но присмотревшись, Коннор понял, что капрал зацепился лишь одеждой. «Надо его снять», — сказал Райан. «Нет времени, уходим». Схватив Райана за плечо, терминатор поволок его в ночную темноту. Пошатываясь, Гир помчался к Хиксу. «Я ему помогу, а вы уходите». Что с ними случилось дальше, Райан не знал. Мертвый черный лес позади пронзили вспышки ярко-голубого света. Вэл вновь вела огонь по Икару. Тот отвечал очередями из плазменных турелей. Деревья вспыхивали огненными искрами, с треском валились одно за другим. Снова мигали голубые вспышки шаровых молний Вэл. Икар сбрасывал бомбы. Где-то вдали раздавались страшные хлопки смертоносных взрывов. Горячая ударная волна с бешеной скоростью разлеталась на десятки ярдов, обжигала, сбивала с ног. Райан в страхе за Вэл оглядывался, высматривал, когда же ночь снова засветит голубой свет от ее оружия. Ждал, все больше беспокоясь за нее. И вновь, облегчая его тревоги, в небо взметалась россыпь шаровых молний Вэл. Их перестрелка с Икаром продолжалась и продолжалась. А Т-850 уводил Райана все дальше на восток в темноте, исполняя программу защиты. «Отпусти!» — скомандовал Коннор. «Это неправильно! Я должен им помочь!» «Это противоречит моим задачам. Назад возвращаться нельзя!» — монотонно отчеканил Т-850. «Тебе нужно совладать с эмоциями и мыслить рационально!» «Твое присутствие под обстрелом тяжелого перехватчика не поможет делу». «Твою мать! Ладно, я не пойду назад. Отпусти!» «Хорошо». Терминатор выпустил плечо Райана, и парень пошел сам. «Чем можно сбить Икар?» — спросил Коннор. «Несерийный синтетический организм Вэл обладает достаточным по мощности оружием. Серия попаданий рано или поздно приведет к критическим повреждениям для тяжелого перехватчика НК «Икар», Других вариантов в нашем распоряжении нет. А Хиггс и Гир, ты их видишь?» Т-850 повернул шею и прямым, неморгающим взглядом обыскал лесистую даль. Признаков движения не обнаружено. «Зараза!» Парень и терминатор продолжили движение на восток. Путь прокладывал Т-850. Его разорванные одежды пропитались кровью, в прорехах ткани темнели глубокие раны. Человек такие травмы не пережил бы. А мускулистая щека была свезена, и на дне кровяных царапин блестел металл. Позади продолжали греметь страшные взрывы. Их отблески заливали плотную черноту леса. Рев Икара прокатывался по небу апокалиптическим рокотом. «Каковы шансы, что Хиггс и Гир выжили? Они находились ближе нас к зоне обстрела», — беспокойно спросил Райан Коннор. Терминатор, шагавший рядом с Райаном в ночном лесу, сказал: «Их шансы 50/50. «Ты издеваешься?» «Почему?» «Это худший ответ», — запротестовал Райан. «Никогда не отвечай 50/50, это не информативно. Приукрашивай». «Хорошо. Шанс, что Хиггс и Гир выжили, 51/49%. Зависит от того, насколько далеко им удалось отойти, когда НК Икар применил фугасные бомбы». «Проклятие!»